капитан. Со слезами заныли его пираты, стоило им только увидеть пленника. «Кляп-то вытащите», усмехнувшись, приказал я. «Он опять всех грязью поливать начнет», возмутились мои пираты. «Напоследок, можно», я махнул рукой, и один из моих новых подопечных вытащил изо рта Багги кляп. Тот сразу зарычал. «Мугивора, да я, да вы», кажется, он даже не находил слов, но заметив, что нас все его потуги лишь забавляют, он неожиданно замолчал, отвернулся и с достоинством прошествовал на свой корабль. Разумеется, этим он вызвал лишь больше смеха. Я истерично смеялся так, что заболели мышцы живота. Пока я пытался успокоиться, Багги размотали свои и постарались побыстрее смыться от меня подальше. А я ведь хотел ему пару напутственных сказать. Ну и ладно. Глава 54. Капитанские заботы. Однако стоило ему плыть, как за меня вплотную взялась новая команда. Мои Накамото были моей семьей, и мы всегда все делили между собой поровну, и заботились друг о друге, каждый, как только мог. До того момента, как я признался им в своей демонической природе, и должность капитана-то формальной была, я просто выбирал путь, и принимал решения относительно битв. Обо всем остальном заботились друзья. Санджи о провианте, нами о шмотках и деньгах, усоп по корабле, запасе дерева, канатов или парусины и так далее. В последнее время, правда, они чаще обращались ко мне, если что-то было нужно, или чего-то не хватало, но все равно сами решали проблемы, зная, что я и близко не имею понятия, например, о расходе запасов еды в день на человека. Теперь такие отношения с друзьями стали моей проблемой, вернее стали не сами отношения, а то, что Накама меня, как капитана, просто избаловали. Так что я впал в страшную неловкую растерянность, когда офицерский состав новой команды мигом свалили на меня все свои проблемы разом. У команды не было денег на покупку еды, воды и прочего необходимого. У многих были из всех вещей только тюремные робы. Далее, оружие было только то, что было в трюмах, то есть оружие дозорных, которое было стандартным и не очень хорошего качества. Да и пираты были индивидуалистами, обладавшими уникальными техниками боя. Некоторым из них, конечно, повезло забрать свое оружие из Импилдауна, но сохранилось там немного, потому что дозорные растащили приглянувшееся им оружие пиратов, думая, что те никогда не выберутся на свободу из самой защищенной тюрьмы. Нет, они разобрались бы сами. Но так как они просились под мое руководство и собирались действовать от моего имени, им нужно было знать хотя бы то, какими способами я позволяю добывать деньги, а какими, категорически нет. Ну, чтобы мой флаг не позорить. И они меня действительно озадачили, так как нам везло в приключениях, и мы легко находили чьи-нибудь сокровища, или нам платили за что-нибудь. В Истблю о нас заботилась кошка-воровка Нами, а на Гранд Лайн сначала был Черный остров, где мы много собрали, потом кое-что уперли из Виски Пик. Потом в Арабасте Виви кое-что дала на дорожку. Скайпию и Золотой город мы вообще, фактически ограбили. Так что, разбоем ради денег мы не промышляли, да и не по нам это было. А тут, такая дилемма. Свои кровные, те, что мы, так или иначе, с командой добыли, тратить не хотелось. А с другой стороны, у нас нужды в деньгах не было, так, на всякий случай валялись, если, например, чинить корабль придется, да и эти мужики, преданность которых я нутром чуял, вроде бы тоже команда моя. Но я взглянул на команду и кое-что прояснил в вопросе. Мужики и несколько дам вроде уже отошли после Импилдауна и теперь жаждали бурной жизни и чьей-нибудь крови. И я махнул рукой, строго-настрого запретив грабить мирных жителей, разрешил грабить всех остальных дозорных, но, правда, тех, что сами первыми полезли в бой, пиратов, с такой же установкой. Охотиться я разрешил только на пиратов, которые жили разбоем и славились кровожадностью, да на Тенерюбита. Последние обещали богатую добычу, правда, с ними я попросил быть осторожнее. Разозлить их я не боялся, просто они могли привлечь к своим нуждам адмиралов дозора, а мои бывшие заключенные столкновения с ними вряд ли бы пережили. Короче, мужики получили добро, и, получив его, даже умудрились меня успокоить. Мы не глупы, капитан, и понимаем, что приходимся в тягость вам. У вас своя команда, и вы не хотите их бросать, а большой командой плавать вы не привыкли. Потому мы придумали выход, обратился ко мне сам Рыбхем, назначенный мною капитаном. Я посмотрел на него очень заинтересованно. Мы можем стать просто подчиненной вам, капитан, командой пиратов. У Белоуса таких много было, уверен, что и мы не последние, кто пожелает встать под ваш флаг. Мы будем плавать под вашим флагом и прикрываться вашим именем. А понадобимся, позовешь, ну или мы позовем вас, если нам понадобится помощь. Бойцы мы, сами знаете, не последние, и пригодимся. Да и, если что, можем и поручения выполнять. Команда тебе подчиняется, поинтересовался я. Предложение, а точнее выход, был бы идеальным. Все-таки 320-миллионный человек, бывший капитан пиратов Рока, прославившихся в свое время дерзостью, не мог оказаться человеком глупым. Странной мне только манера общения показалась, из-за которой складывалось ощущение, будто он мягкий по характеру в жизни человек. Но, человек с мягким характером вряд ли попал бы на шестой уровень импилдаун. Да, кое-кому пришлось показать, что своего места стою, а остальные, не шибко-то на капитанское место претендовали, ответил он мне, покачав головой. И я, посмотрев в удивительно голубые глаза, все же решился задать давно интересующий меня вопрос. Так какого хрена вы решили в подчинении податься, каждый по своей причине? Кого-то ваша речь впечатлила, кого-то – сила. Кто-то понимал, что пиратствовать, а тем более жить миром дозор после побега нам не позволит, и единственный выход – податься под чью-нибудь защиту. Кто-то из нас, тех, что поопытнее, разглядели в вас одного из тех людей, за которыми стоит будущее. Такие сразу выделяются, поверьте. Это стало моей причиной, он склонил голову в знак уважения, и слегка усмехнувшись моей реакцией, человека не совсем человека, которому никогда таких вот знаков внимания не делали, продолжил. Есть среди нас и те, кто думает, что ваше имя принесет удачу, или богатство, или славу, а у кого-то хорошо развито чувство долга. Ты нас вытащил из ада, и мы обязаны тебе свободой, ее и отдаем в твои руки. Вы же пираты. Зачем вам это? В очередной раз простонал я. Рыкхем закатил глаза. Я уже не раз задавал ему, всем им этот вопрос. Знаете, капитан, тюрьма заставляет на многое в мире взгляды поменять. Я уже говорил. Я нервно хихикнул, понимая, что это безнадежное дело, пытаться от них избавиться. Сам виноват, сам приручил. Самому и отвечать. Хотя, перед тем как смириться, я решил применить еще один аргумент. Если нам придется сражаться бок о бок, то они должны знать, за кем следуют, хотя бы, чтобы не чувствовать себя обманутыми. Раскрыться перед столькими людьми, едва ли которым я мог верить, это идиотизм и безумие, но, в общем, в пределах моего амплуа. Так что я собрал всю команду, произнес пафосную речь, а после добавил, мол, раз так сложилось, вы должны знать, и обернулся в демона, тут же поясняя свою природу. Воплей было, впрочем, меньшинство, но костяк команды, лишь довольно усмехались. Им было плевать, кто я, а моя принадлежность к расе демонов лишь давала им дополнительные гарантии. В сказки о нас они явно не верили. Остальные либо боялись и отнеслись настороженно, либо заваливали меня вопросами, которые я, впрочем, игнорировал. Правда, первая волна страхов быстро прошла и, короче, вот так и появился первый корабль в моем будущем флоте, как зловеще мне пообещал Рыкхем. Они закатили по этому поводу шумную вечеринку, на остатки запасов провизии и выпивки, что им давали белоусовцы. А в самый разгар пьянки, на горизонте появились два линкора дозора, судя по всему, следующих в Маринфорд. Должен отдать честь моим новым подчиненным, которые мои правила блюли, как бы руки не чесались, и как бы разум не был затуманен алкогольными парами. Маринеры долго думали, нападать на нас или нет, чем нервировали моих пиратов, но, в конце концов, пальнули. Мои, с радостным, почти счастливым рыком, открыли ответный огонь. Бой был недолгим. Два линкора дозора вообще-то были очень и весьма серьезной силой, но только не против полупьяных, желающих хорошей драки, почти счастливых до одури, что на нас напали, пиратов. Сломили дозорных практически одним натиском. Да и люди с наградами своих наград стоили, так что один на моем корабле мог запросто вынести, как минимум десяток рядовых дозорных. Немного туже приходилось с чинами постарше, но вынесли их. Такого отпора от нас не ожидали. Я, несмотря на всю любовь к дракам, не вмешивался, вместо этого забравшись в гнездо и наблюдая за тем, кто как сражался. Например, я выяснил, что фруктовиков на моем корабле оказалось раза в два больше, чем я ожидал, и среди них было трилоги: масло, ртуть и желатин. Все трое были интересны, потому что масло отлично горело, и это, вопреки моим ожиданиям, было силой, а не слабостью. Ртутью была внушительного вида пиратка, и ядовита она была не только язычком, а желатин мог быть и твердым, и желеобразным, и жидким, что сбивало противников с толка. Еще было около двух десятков парамеций, 7 занов, и один, мифический зан, модели Грифон. Раски, обладатель фрукта, был на корабле первым помощником. Помимо этого, многие из моих новых подчиненных обладали волей наблюдения, или волей вооружения. Несколько человек, и тем, и другим, кое-кто изучал техники ракушики. Короче, команда была очень и очень серьезной силой, даже учитывая дрянное вооружение. Но что меня особо порадовало, так это то, что мои пираты умудрились не только почти не пострадать, но и всех дозорных взять в плен живыми. Объяснили они это просто. Во-первых, нужно было сделать подарок мне, а во-вторых, они не желали опускаться до уровня самих дозорных. Взяли даже одного вице-адмирала, который командовал кораблями. Тот возмущался, говорил, что лучше его убить. Но я его осадил, сообщив, что он еще нужен пока живым подчиненным, и что дороже жизни может быть только свобода. На вопрос маринера о том, почему их пощадили, Рыкхем ответил, что-то вроде, если дозорный встретит пирата, он непременно попытается его убить, а если пират встретит дозорного, то убить или нет, зависит только от настроения. Пафосно, но мне понравилось. К тому же было подозрение, что я эту фразу уже слышал где-то, что я сделал с подарком. Ничего, пересадил на один, наиболее целый из кораблей, и отпустил. Конечно, перед этим мои пираты вынесли с кораблей все мало-мальски ценное. Даже мебель открутили. Один корабль вообще разобрали на дерево, канаты и парусину, которые были нужны, чтобы окончить перестройку. Посуду, столовые приборы, еду, выпивку, оставляя маринерам только на 3 дня в полу проголодать, ибо грех оставлять в море людей хотя бы без пресной воды. Само море за это карало, и ничуть не хуже, чем тех, кто мог, но не спасал утопающих. На 3 дня, потому что ровно столько было до Маринфорда. Порох, ядра, пули и запас картечи, разумеется, тоже вынесли, как и перетащили несколько пушек. Но главное, в трюме одного из кораблей мы нашли золото и деньги. Немного, но на несколько месяцев должно было хватить, включая закупку всего, что нам было необходимо. Хотя нет, это было важным, но не главным. Главное было тем, что в том же трюме, в небольших шкатулках перевозили сразу 2 дьявольских фрукта. Только увидев их, я сразу узнал, это были фрукты крокодила и белоуса. Был известен тот факт, что после смерти владельца фрукта, дьявольский плод возрождался в течение 2-3 недель в ближайшем подходящем от места смерти человека, фрукте. И, видимо, дозорные прекрасно знали, где растут эти самые подходящие фрукты. Я мысленно поблагодарил себя за то, что не успел отпустить дозорных, так что приставать с вопросами было к кому. Вице-адмирал колодца добровольно отказался, сказал только, что оба фрукта уже продали, Шичибукаю Дон Кихоту да Фламинго, нет, чтобы себе оставить, и продали-то кому, самому хитрозадому пирату, подпольная торговая империя которого и так была велика и влиятельна. Похоже, что в дозоре тоже хватало кротов, крыс и попросту предателей, а это было печально. Пытать вице-адмирала я не стал, взял страхом, высвободив ту самую, демоническую ауру, которую скрывал подаренный Иринеей браслет. Ужасом сковало всех, но на остальных подействовало вроде не столь любойно. А мой пленник послушно начал колоться, рассказывая об острове неподалеку, где постоянно дежурили дозорные и правительственные агенты, наблюдая за садом каких-то редких фруктов, в которых нередко возрождались дьявольские плоды, то есть возрождались там практически все дьявольские фрукты, людей, погибших в рае Гранд Лайн, и, таким образом, большинство из этих фруктов доставались правительству. Правда, пираты также нередко захватывали суда, перевозившие их в штаб, прямо как мы. Я решил, что на остров стоит наведаться. Фрукты я, естественно, прикарманил, сложив их в клеть, до поры до времени. Мне вообще было бы неприятно, попади они не в те руки. Все-таки Крокки спас Эйса, ну и меня, фактически, спас ценой жизни. А Белоус, ну, я его уважал достаточно для того, чтобы вернуть фрукт на кома моего огненного брата. Дозорных я отпустил, а сам, добыв интернал пост к тому самому острову, решил в одиночку сплавать к нему, что и сделал, отправив своих пиратов закупаться на ближайший остров с хорошо развитой торговлей, то есть в Ватер 7, но мы договорились встретиться. До острова с чудесным садом я добрался примерно сутки спустя. Посмотрел с моря на заслон, который явно усилили после моего расспроса вице-адмирала, у него наверняка оставалась связь, и кого нужно он предупредил, и дальше портовой деревеньки просто не решился соваться в сад. Слишком уж много там народу сновало, не меньше чем по 4 человека под каждым деревом со странными синими, сине-фиолетовыми или малиновыми фруктами различной формы. Единственное, что я выяснил, это то, что фрукты возрождались на острове не так часто, и сейчас их не было. Я погулял по деревеньке, даже в пабе посидел, послушал сплетни, в том числе и обо мне самом, а также упер несколько ящиков с фруктами, которые все же продавались. Фрукты портились быстро, а потому уже через 3 дня, после того как их срывали, вероятность возрождения в них фрукта исчезала. Вкусные, зараза, были, действительно и особые, и деликатесные, но мне приходилось сдерживаться, чтобы не съесть все. В клете-то фрукты сохраняли свежесть, а значит, в них могли возродиться дьявольские плоды. Правда, был еще вопрос, где же находилось то самое астральное пространство, которое я использовал как личный склад, и было ли оно ближе, чем правительственный фруктовый сад. А после я отправился в Ватер 7, и надо было видеть лица старых знакомых, от мэра города и плотников компании Галлила, до клана Фрэнки, старушки Кокоры с мелкими, да просто жителей, когда они увидели знакомый флаг на горизонте. Я догнал своих пиратов до того, как они достигли острова, и даже обогнал, ведь мое суденышко было быстрее. Это я решил договориться о большой закупке заранее, плюс нужно было придумать, как корабль скрыть от дозора. После всех моих приключений, дозор пристально следил за островом, и мое новое появление на нем, или появление моего флага, могло принести жителям неприятности, а мэра и плотников могли обвинить в пособничестве пиратам. В итоге, когда все друзья угомонились от моего появления, получив ответы на свои вопросы, айсберг таки придумал, как спрятать целый линкор. Как выяснилось, в мое отсутствие, отстраивая город после аквалагуны, они построили здоровый водный лифт, необходимый для подъема кораблей для ремонта в доки, что находились на верхнем уровне города. В доках-то и решено было спрятать корабль моих новых накома, пока те будут в городе. Пиратов жители встретили радушно, и ни словом, ни жестом не обмолвились рыскавшим, и что-то вынюхивающим вокруг правительственным и дозорным, о нашем пребывании на острове. И, конечно, за деньги, да и многие еще и со скидкой, обеспечили нас всем необходимым для дальнего плавания. Особо заказу радовались плотники, которые заканчивали переоборудование корабля, и отдельно кузнечный цех, которому поступил большой заказ на изготовление качественного индивидуального оружия. Видимо, в компании Галлила скучали. В общем итоге, мы провели в городе неделю, а после отчалили. Корабль перестал напоминать линкор дозора, приобретя некую стать и горделивость, большую мощь и маневренность, а пираты стали похожи на хозяев жизни и бывалых морских волков, а не на беглых заключенных. Я выразил желание попасть в новый мир, чтобы уже, наконец, помочь братишке и его накома, да и фрукт их отца им вернуть, а Рыбхем выразил горячее желание присоединиться. Я согласился, потому что такая сила могла пригодиться, это раз, и потому, что даже если мою лодчонку покрыть смолой, воздуха в ней мне не хватит для того, чтобы достигнуть второй половины Гранд Лайн, не заходя на остров Рыболюди. Команда цель плавания восприняла с энтузиазмом, курс был скорректирован, паруса наполнились ветром, и мы отправились к новым приключениям. Глава 55. Хаос новых порядков. Вдруг выяснилось, что я привык к скорости, в смысле к скоростным судам. Бывший линкор дозора стал, конечно, гораздо маневреннее, но вот изменить скорость в лучшую сторону плотникам команды Галлила почти не удалось. Слишком большим было судно. Я же привык к подарку белоусовцев и расстоянию между островами максимум в 2 дня. На корабле же проходили недели. Именно 1,5 недели мы добирались до Сабади, а когда выяснилось у Рейли, что покрытие такого корабля займет по времени не меньше недели, я чуть было не отчаялся. А потом мне в голову пришла мысль, и я, плюнув на все, повел корабль ко входу в свой штаб. Нет, конечно, я не настолько доверял новой команде, пока, чтобы открывать им всем маленькую тайну одного подводного замка. Просто я вспомнил, что на скучном пути к нему, есть 2 скалы, пройдя между которыми можно было покрыть корабль чем-то вроде смолы с Сабади. Пришлось, конечно, поломать голову над тем, как погрузиться под воду без балласта или грузила. Но оказалось, что у строителей замка было все рассчитано, и стоило просто проплыть дальше, как вода, странным образом, сама поглотила корабль. Я и сам не понял, не успел сообразить, как, а уж как некоторые матросы перепугались. Отдельной темой было течение, которое несло к замку. Оно было достаточно сильным для того, чтобы даже мне лишь с трудом удалось вырвать корабль из него. И все же, дело было сделано, и мы, уже под водой, отправились в новый мир. Когда все проблемы с подводным плаванием были решены, я строго-настрого запретил экипажу корабля рассказывать кому-либо о скалах, потому что оттуда недолго и несложно было доплыть до замка. Запретил под страхом смерти, буквально. Просто понимал, что люди могут узнать слишком много лишнего, если попадут на мою базу. А я не мог с уверенностью сказать, что новые подопечные верны мне на все 100. В общем, я им пригрозил, а заодно и нагло соврал о том, что у скал есть секрет, и если пройти между ними не зная его, пойдешь ко дну. Причин для лжи у меня не было, так что большинство пиратов дезинформацию скушали и не подавались. А вот Рыкхем подозрительно усмехнулся, но промолчал, потому и я тоже промолчал. Нелегко было идти к острову рыболюдей непривычным путем. Дно на подходах к Редлайн было разным, и за фарватером постоянно приходилось следить, а также отслеживать течение и морских королей. После того, как мы за 3 часа плавания на сравнительно небольшой глубине несколько раз чуть не налетели на рифы носом, нас чуть не съел морской король, похожий на гигантского угря, и, напоследок, нас снесло с курса чуть ли не на 200 градусов, я понял, что спать мне не придется, пока мы под водой. Я и не спал, все 5 дней, а именно столько времени заняло путешествие на другую сторону Редлайн. Стоило нам только всплыть, я просто свалился с ног от усталости, и позволил заботиться о себе моим новым накома. Так что очнулся я на острове, на котором смолой покрывали корабли со стороны нового мира. Остров, кстати, раньше носил флаг Белауса, а ныне его уже взяла под контроль большая мамочка. Состояние дел в поселении острова было не ахти, его фактически разграбили пираты. Йонка почему-то не защищала своих людей, а вот дань собирала за защиту. Пираты же, прибывшие покорять новый мир, флаг большой мамочки игнорировали, буянили, грабили, насиловали. Смотрел на это и с досадой прикрывал глаза, вспоминая просьбу Джимби одолжить его родному острову мой флаг и защиту. Если бы только мои друзья были со мной, смотреть на это мы не смогли бы, и флаг получил бы этот остров, и остров рыболюдей, на котором, наверняка, творилось то же самое, и еще куча островов. Мы бы не побоялись выступить против Йонка, видя все это. Даже усопы нами не побоялись бы. Но пока, без костяка моей команды я идти на это готов не был. Следовало ждать, закрывая глаза на мерзавцев, что смели называть себя гордо пиратами. С Эйсом или Маркой я связываться пока не спешил. Смысл, если я путешествовал тормозно, когда еще я достигну акватории, за которую белоусовцы решились постоять. Вот-вот, так что я решил идти тихим ходом. Некоторое время мы так и плыли от острова к острову, не задерживаясь, и шибко не рассматривая красот. Тоже не хотелось их изучать без команды. Я только запасался историями островов, картами и покупал интернал-пасы к ним, чтобы была возможность вернуться. Должен заметить, что в первой половине нового мира Гранд Лайн, островов, мелких, была целая масса, и большинство были обитаемы. Так что даже на тормозном линкоре Рыкхема, острова на пути попадали по 2, а то и по 3 раза за день. От этого мельтешило в глазах, так что большую часть из них мы просто проплывали мимо. И все равно, меньше чем за неделю плавания очень устали от цивилизации. Хотелось отдохнуть где-то на необитаемом острове. Но, таких, пригодных для высадки, было единицы, и все меня чем-то не устраивали. Впрочем, один остров все же нашелся. Совсем небольшой, скалистый, но поросший мелким кустарником и небольшими рощицами деревьев. Но главное, скалы образовывали укромную бухточку, в которой корабль можно было заметить лишь с одного направления. И жаль, что удобной находке мы радовались недолго. Во-вторых, потому что на подходе к бухте был сложный фарватер через рифы и скалы. Я не был уверен, что тяжелый линкор с глубокой осадкой пройдет этот маршрут. А во-первых, потому что бухта была занята. И кем? Пиратами Кида, с капитаном которых я хотел встретиться давно. Так что, ситуация с островом с одной стороны неприятная, а с другой, потерпеть буйную компанию, но зато убить 2 зайцев одним выстрелом. Что же до фарватера, так демон ли я шторма, или только рисуюсь? Пираты кида, конечно, нас заметили и засуетились, но и пискнуть не успели, чтобы как-то воспротивиться нашей компании. Я поднял хорошую волну, и на ней, с помощью не такого гениального, как нами, но все же весьма и весьма неплохого штурмана, завел корабль в бухту. Причем прибой от волны рассеивать не стал, и он благополучно затушил разведенные на берегу костры. Ну да, так-то бухта была защищена от высоких волн рифами, и вдруг местные крабы и шумные дикие попугаи наверняка были очень удивлены. А уж как кричали пираты, мокрые с головы до ног: «ММ, заслушаешься». Хотя, конечно, к такой речи и к таким оборотам привычку нужно иметь. Но не зря же я вырос под опекой горных бандитов и вместе с братьями заправлял такую помойку, как серый терминал, вместе со всем руконогим содержимым. И, разумеется, после волны на теплую встречу можно было не рассчитывать. Тем более, судя по пробоинам в их корабле и многочисленным бинтам на матросах, они и так были потрепаны, а на острове просто восстанавливались. Юстас Скит бесился по-страшному от моего эпичного появления. Нет, не совсем так. Его волна не задела, так что он лишь прошипел пару нецензурных под нос, увидев мою лучащуюся оптимизмом широкую улыбку. А после моего наивно-невинного пожатия плечами на обвинение в свой адрес и объяснение, что, мол, я не знаю такой силы, которая способна была бы двигать воду. Ну, за исключением Акидзи, который ее замораживал. Короче, обвинять меня и моих новых на Камакиду было ни в чем, и он махнул рукой. Пришлось еще убедить его в том, чтобы его команда потеснилась на сравнительно небольшом пляже, но он от чего-то легко шел на уступки, будто и сам был рад меня видеть, или пытался поскорее избавиться от моей настырности. Юстас, он вообще вел себя странно. Постоянно поглядывал куда-то в сторону во время беседы, не впопад отвечал на вопросы, не рычал, как обычно, и даже никак не отреагировал на мое невинное замечание о его чрезмерной любви к убийству. Однако пока я не пытался выяснить, в чем дело, пока не лез в его тайны, он был удивительно сговорчив, и я не мог этим не пользоваться. Так, например, он легко поведал мне свои планы на ближайший год, а планировал он разведать обстановку, понять негласные законы нового мира и попытаться наладить связь со Скритчменом Апу и Базилом Хокинсом. Мне даже милостиво объяснили, почему именно с ними. А все было в том, что их цели были более-менее ясны. Что ж, выбор в союзники Хокинса я одобрил. Странный пират, но мне казалось, что договориться с ним было несложно. А вот Апу, сам по себе несдержанный, импульсивный, взрывоопасный тип в одной команде с точно таким же Юстасом. В общем, такой союз будет или очень крепким, либо долго не протянет. Также Кит поделился информацией, которую добыли его люди, что Капони Бэк тоже планирует обзавестись союзниками в лицах Иксдрейка и Урага. Я мысленно прикинул обстановочку, которая грозила сложиться через год в мире, и присвистнул. Нас называли худшим поколением пиратов, ведь примерно одновременно в свет вышло сразу больше десятка именитых головушек, за которых дозор был готов отвалить более 100 миллионов белли. Выходило, что идиотов среди нас, сверхновых, не было. Все быстро смекнули, что чтобы что-то из себя представлять перед сильнейшими мира, чтобы иметь возможность дать отпор, нужно объединяться. А чтобы еще и чего-то добиться при этом, объединяться лучше грамотно. Расклад новых и старых сил в пиратской среде был просто шикарен. Во-первых, на моем корабле было сразу четверо сверхновых, включающий меня самого, Зара, Санджи и Бониту. Еще один сверхновый, Трафальгар де Ватерло, был моим братом, с которым мы заключили союз. Вместе мы заключили тайный альянс с Юстасом Кидом, а в его команде был Киллер, еще один сверхновый, который, по кое-каким слухам, был связан с командой Йонка Кайда, из-за чего и прятал лицо за маской. Это, конечно, может и вымысел, но Кид планировал заключить альянс, который прикрыл бы наши делишки и истинные цели с еще двумя сверхновыми Апу и Хокинсом. А оставшиеся трое тоже между собой хотели договориться. Хотя я сомневался в успешности их союза, ведь цели Урага, ангела родом откуда-то с небесных островов, были совершенно не ясны, как и цели Дрейка. Тот, еще пока служил в дозоре, был известен ненавистью к золоту и презрением к высшей власти, да и путешествовать он не любил, а значит, не One Piece, ни титул короля пиратов, ни Рафтель его не интересовали. Конечно, после предательства приоритеты могли измениться, но вряд ли. Что-то мне подсказывало, что у него была непонятная связь с Тичем, а сам Капоне Бек то ли мечтал присоединиться к большой мамочке, то ли как-то был с ней связан, но про своих союзников я тихо в тряпочку молчал. Впрочем, все и так знали о моем союзе с белоусовцами, дружественными отношениями с Джинбеем, бывшим Шичибукаем, родственных связях с лидером революционеров, рыжеволосым Йонка, одним из командиров дивизионов Белоуса, а также с последним королем пиратов, его первым помощником, и с одним из героев Дозора. О последних связях весь мир знал из газет. Буквально пару дней назад, подавший в отставку после поражения в Маринфорде, адмирал флота Сингаку решил напоследок подгадить семейке, которая долгие годы была главной его головной болью. Жаль, но никого из тех, кто читал газеты, было уже не удивить моим любимым дядя Роджер, дядя Рейли, дядя Шанкс, братик Эйс, деда Гарп и папаша Драгон. Действительно, очень жаль. А мне так нравилось смотреть на вытянувшиеся рожи. Самое, что забавное, после выхода газет нашу семейку наверняка посчитали особо опасными, ведь было известно, что мы своих не бросали. Однако мало кто знал, что ни хрена все эти союзники и родственники не придут на помощь, если их не позвать. Мы были людьми чертовски гордыми, а еще верили друг в друга. А потому спасители просто верили, а нуждающиеся из гордости не могли просить о помощи, и выкручивались сами. Но суть не в этом. Суть была в том, что в новом мире грозило собраться множество внушительных сил. Это означало новый передел власти. Ведь авторитет Йонка дрогнет в глазах новых альянсов, и они непременно опробуют свои зубы и когти на старых силах, и на Дозоре, и на Йонка, и на Рафтеле. Большинство, конечно, зубки и коготки, в силу глупости, неопытности и молодости, обломают вместе со своими амбициями о шкуры закаленных в бою опытных воинов, хозяев морей, но кое-кто может чего и добьется. Кто-то сходу, а кто-то со временем, со второй, пятой, двадцатой попытки. Сейчас очевидными целями большинства были Тич, Шанкс и Большая Мамочка. Кайда был якобы бессмертным. Белоусовцев, наверняка, не воспринимали всерьез без лидера, а зря. Шанкса тоже зря считали самой доступной добычей, да и у Тича, наверняка, были тузы в рукавах. Конечно, у всех цели были разными, но у тех, кто стремился к короне короля пиратов, к Ванпису или Рафтелю, все Йонка автоматически становились целями. Потому что четыре короля нового мира просто так никого к власти не пропустят. Ведь они тоже когда-то мечтали достичь легендарного и призрачного острова, но от чего-то остановились. А вот что интересно, Шанкс заправлял островами, ближе всех находящимися к Рафтелю. Он был юнгой на корабле Роджера и, скорее всего, был на последнем острове Гранд Лайн. Выходило, что он охранял подходы к этому самому острову. Ну да, пока не важно. Мы сидели с Кидом у костра вдвоем и беседовали, пытаясь разобраться в расстановке сил в мире и как во всем этом можно использовать выгодно наш тайный альянс. Планы строили, просчитывали вероятности, но, конечно же, скрывали друг от друга множество козырей в рукавах, не доверяя и оставляя для себя запасные варианты, выходы, пути ухода или отступления. Все-таки цель плавания у нас была одна – One Piece, Рафтель, титул короля пиратов, а значит, мы были соперниками, и рано или поздно, если никто из нас не отступит от целей, нам придется сразиться, и не за жизнь, а на смерть. Кстати, припомнив одну интересную особенность Хокинса, я предупредил нового приятеля, а мы с Юстасом, кажется, действительно неплохо поладили в процессе общения, что тот через свои карты вполне может узнать, что его собираются использовать в темную, лишь в качестве прикрытия. А если он это действительно поймет, то может начать шантажировать Кида или поставить невыгодные условия. Капитан союзников отмахнулся от предупреждения, но по глазам я понял, что к сведению он его принял, а потом начал выяснять, как это я смог подчинить себе таких пиратов, как те, что приплыли со мной. Что я мог сказать, если и сам не понимал, почему они предпочли плавать под моим флагом. Рыкхем пытался объяснить, и я, в общем-то, понимал причины, по которым пираты, сбежавшие из Импилдауна, последовали за мной. Но почему они последовали за мной, не понимал. Вот такая, блин, рекурсия. Так что я махнул рукой на вопрос, поморщился, буркнул что-то, сам не понял что о придурках, и посоветовал задать вопрос самим моим новым последователям. Кит хмыкнул чему-то своему, но допытываться не стал. Мы беседовали тет-а-тет, но команды не выпускали нас из вида, и были готовы в любой момент кинуться на защиту своих капитанов. Но никто из них, и из нас тоже, не ожидал, что из капитанской палатки, куда все время поглядывал Юстас, на нас выскочит красный ураган и нападет на меня с ножом, с женским детским криком. «Брат, почему ты не убьешь его? Он же родственник Красноволосого». «Так в газетах было написано», — восклицала она гневно, махая ножичком и пытаясь в меня попасть. «А я что? А мне приходилось вертеться». Впрочем, это было несложно. Вихрем была девочка, лет 10-12, с огненной гривой волос в пол, оттенком, как у кида. В огромных янтарных глазах красиво отражалось пламя костра, а вкупе с волосами девчонка казалась воплощением пламени. Короткие шорты, футболка, пистолет за ремнем, ножны от кинжала. Для дочери старовато. «Сестра, да вы шутите». Глава 56. Новые стороны старых знакомых. «Н, ну я же просил не появляться на глаза чужакам». Устало, очень по-человечески, выдохнул капитан союзных пиратов, от души хлопнув себя ладонью по лицу. Останавливать мелкую он, похоже, намерен не был. «А мне ведь так надоело вертеться. Пришлось целую минуту подгадывать момент, прежде чем я сумел перехватить кинжал у основания и вывернуть его. Но девчонка не растерялась, и ситуацией, моментом, когда я доли секунды думал, что она обезврежена, воспользовалась, из-за чего я получил весьма ощутимый удар в грудь. Скорее всего, я просто был в шоке от осознания, а потому даже воля наблюдения меня не предупредила или не докричалась. Но сам факт, да нами ей, конечно, далеко, но фурия вырастет страшной. В общем, девчонку пришлось скрутить, осторожно прижимая к песку. «Я так понимаю, Юстас-сен», — взглянул я на кида и заметил, имея в виду несдержанность. «Кровушка в ваших жилах явно одна течет». Капитан взбеленился и прошипел: «Только посмей что-нибудь сказать насчет того, что грозный пират оказался любящим старшим братиком». Невинно хлопая глазами, уточнил я: «Ну просто не мог сдержаться, даже зная возможные последствия». Кит, естественно, взревел, вскакивая с бревна, сжимая кулаки: «Я тебя пристрелю, Мугивара». На шум начали подтягиваться пираты, а видя гнев капитана и мелкую девчонку, прижатую к песку, которая, между прочим, вырывалась и ругалась не хуже брата, обещая мне страшные муки, хватались за оружие, но ждали приказа, а потому пока не лезли. «Тише, тише, у меня в заложниках твоя сестра», — напомнил я, все еще удерживая руку оной в захвате. Юстас взглянул на сестру, жалобно застонавшую от моей усилившейся хватки, резко успокоился, сел и хмуро уставился на меня. «Только попробуй ей навредить», — я расхохотался. «В отличие от тебя, я детей не трогаю почти всегда. Только если они на меня нападают, с оружием в руках, или угрожают жизни Накома, я защищаюсь. Однако я ее не отпущу, пока ты не гарантируешь мне, что она больше не нападет». Тут я позволил себе похабно оскалиться: «Не люблю назойливых». Кит шутки не оценил, только продолжил хмуро смотреть на меня, пока огнегривая снова не подала жалобный голос: «Братик». Капитан союзных пиратов вздохнул, помассировал себе виски и перевел взгляд на сестру, вкрадчиво донося до нее единственную мысль: «Н, мы не будем воевать с пиратами соломенной шляпы и их капитаном, поняла?» «Но брат, он же...» — стукнула кулачком свободной руки по песку девчонка. «Мой союзник», — очень тихо, так чтобы точно слышали только мы трое, — прошипев, закончил он, сквозь сжатые зубы. «Видимо, команде он на тайном альянсе со мной ило не сообщил. Хотя я тоже об этом никому не сказал, пока». А он также тихо еще добавил: «И очень опасный пират. Если мы устроим войну между собой сейчас, еще неизвестно, кто победит. Но поражение будет означать смерть». «Ты хочешь этого, Н, брат? Ты обязательно победишь», — уверенно произнесла она так, что я даже умилился трогательной верой сестры в старшего брата. Даже картинно вытер несуществующую слезинку, скорчив соответствующую рожу, прямо всеми фибрами души ощущая ненависть, исходящую от кида и от Н тоже. «Я в этом не уверен», — все так же хмуро мотнул головой пират. «Польстил, гад, тем, что воспринимал всерьез». Кит вздохнул, снова проявляя человечность, после чего вновь уставился на меня. Янтарные глаза сверкнули предупреждающе и опасно. «Мугивара, мне почти 5 лет удавалось скрывать сестру от всех чужих», — тут он досадливо сплюнул в песок, — «и надо же было именно тебе о ней узнать. Н, ты очень сильно меня подвела». Внезапно досаду он перевел на сестру, та обиженно поджала губы, и перестала дергаться. Я рискнул и осторожно отпустил ее, и там мгновенно оказалась за спиной Кида. Вот только вместо ненависти, теперь в ее глазах лучилось любопытство и настороженность. Это, кстати, было неудивительно, если брат ее действительно прятал ото всех, то она, должно быть, никого, кроме членов команды, не видела так близко довольно-таки давно. «Рискуешь, таская мелкую с собой», — прищурился я. Девчонка Н резко выпрямилась в полный рост и, сжимая кулаки, прошипела: «Я не мелкая». Зрелище было умильным и забавным, особенно учитывая, что она даже до груди Кида не доросла. Я не выдержал и снова заржал. «А куда мне было ее девать?» — вспылил и брат, пылая раздражением не меньше сестры, но лучше себя контролируя. «Ну и семейка. Хотя, кто бы вякал, у нас никого близкого нет. Я не мог оставить ее незнакомым людям. Эй, не говорите обо мне так, будто меня здесь нет», — уточкой обиженно вытянула губки Н. И я снова не удержался, и спародировал ее лицо, тоже вытянув губы. Но мои-то были резиновые, и тянулись сильнее. Дразнить ее вообще было весело, ибо в отличие от моих гарпий, достойной сдачи она дать не могла. Брат мог, но он предпочитал не обращать на мои подначки внимания, да и высказывания сестры он браво игнорировал. «Так, я хотя бы знаю, что с ней, и в случае чего смогу защитить. И знаешь, Мугивара, я никак не планировал, что о ее существовании узнает будущий соперник», — очень опасно прищурился он. «Я моментально понял, что не будь я пиратом со своей силой и славой, а за моей спиной, если не было бы здравых вояк, меня бы уже попытались прибить, как нежелательного свидетеля. Рано или поздно о ней все равно бы прознали», — фыркнул я, пожимая плечами. «И неизвестно, кто был бы хуже. Однако я, знаешь ли, не такой человек, который будет использовать детей в своих интересах, в общем-то», — честно признался я. Теперь фыркнул уже Кит. «Тот, кто использует, сейчас мне сказал бы то же самое». «Ну да, ну да», — хмыкнул я. «Кстати, наличие у тебя сестры, которую ты так рьяно прячешь от мира, взяв заботу о ней на себя, кое-что говорит о тебе самом. Скажем так, мое мнение о тебе изменилось в гораздо более лучшую сторону и, возможно, прибавило немного доверия». «Неужели? И почему же?» — вдруг заинтересовался Юстас. «К команде ты относишься не более чем как к подчиненным», — пожал плечами я. «Ты доверяешь им, веришь в них, но в случае, если они не справятся с твоим заданием, ты лишь фыркнешь что-нибудь вроде: бесполезный мусор. Конечно, обидчикам ты отомстишь, но не за подчиненного, а скорее за капитанскую честь». «Так я думал, но теперь сомневаюсь», — я снова поморщился, а затем с иронией глянул на Н. «Вдруг выяснилось, что у тебя есть сестра, за которую ты любому глотку перегрызешь. Выяснилось, что ты способен кого-то ценить, о ком-то заботиться. И сдается мне, что и команду ты ценишь, только предпочитаешь это скрывать. Зато ты, все чувства на показ», — оскалился капитан союзников. «Возьми в заложники нескольких твоих накома, и ты будешь готов пойти на что угодно, лишь бы их спасти». Теперь опасно прищурился уже я, но, все же, немного отвлек от причины этому, довольно хмыкнув. «Ага, значит, я не ошибся, но и не добавить, не предупредить не мог. Однако ошибся ты. Запомни на всю жизнь, что члены клана Д никогда не пойдут на чьем-либо поводу без доброй воли. Даже если ты будешь угрожать жизням их самих, или их накома. Даже если ты не оставишь им выбора. Даже если ты лишишь их всего». «Огненный кулак подчинялся Белоусу», — скептично заметил Кит. «По доброй воле», — парировал я, — «и все равно частенько игнорировал приказы, действуя по-своему. Иначе бы не попал на эшафот, и мой дед, даже будучи героем, так и не добился звания высшего, чем вице-адмирал, потому что был совершенно неуправляем». «Я запомню», — хмыкнул мой собеседник, но вернулся к старой теме. «Но, я все равно считаю, что привязанность – слабость, которой могут воспользоваться враги». Я глянул на его уверенность и вдруг понял, что он, в общем-то, прав. Мне вспомнилась Робин, СП-9, и война в Эниэс Лобби. Да, хрен бы Робин ушла с СП-9, если бы не привязалась к нам, если бы не желала нас спасти. Правительственные шавки воспользовались этой слабостью, напугали ее, заставили усомниться в нашей силе и увели без сопротивления. И хрен бы мы сунулись в логово врагов и открыто выступили против целого мира, если бы точно так же не привязались к ней. Мы победили тогда, потому что никто не ожидал от нас такого безумного поступка. Они просто не были готовы. Но что, если бы это было ловушкой, чтобы уничтожить нас. Я задумался об этом только сейчас, но понял, что тогда такое вряд ли бы произошло, однако после случая в Эниес-Лобби, а также моем разгроме Импилдауна, в котором искал брата и Маринфорда. В общем, теперь, если такая ситуация возникнет снова, то это будет ловушкой однозначно. В конце концов, заметка в газете о том, что Ильса до казни содержат в великой подводной тюрьме, и была ловушкой, и против меня в том числе, и ведь я в нее попался. Просто мне повезло снова воспользоваться элементом неожиданности. Так что выходило, будто Кит действительно был прав. Меня легко было поймать на привязанность. Но было и еще кое-что. У меня всегда были люди, которые были согласны меня поддержать. А вместе, мы справлялись с любыми трудностями. Знаешь, а я согласен с тобой, растянул я губы в искренней улыбке, чем удивил Юстаса. Привязанность, слабость, если ты одинок. А если вас много, и вы все друг к другу привязаны, и готовы весь мир перевернуть ради товарища, то привязанность становится силой. К тому же, команда потому и называется командой, что разные люди в ней выполняют разные задачи, которые у одних выходят легко, а у других – никак. «О, ты действительно умеешь действовать на нервы», – раздраженно передернул плечами капитан пиратов Кида, чем вызвал мой смешок. Но главное, что после этого он отправил свою сестрицу спать. Та неохотно, но послушалась, пригрозив мне напоследок, что если я хоть пальцем трону ее брата, она вырастет сильной, найдет меня и убьет. Я снова не выдержал и тронул руку Кида пальцем. Девчонка рыкнула, но все же удалилась. «Тяжело, наверное, с этой фурией?» – участливо спросил я, немного насмехаясь. Кит фыркнул, гордо вздернул подбородок, отвернулся, но до чуткого демонического уха все же донесся короткий, тяжелый, но до ужаса человечный вздох. «Понимаю, у меня на корабле три гарпии, ведьма, язва и стерва, и их силой и авторитетом не заткнешь». Мой собеседник фыркнул, немного весело, и снова повернулся ко мне лицом. И только тогда я спросил, не поделишься, что вас связывает с Шанксом, и почему твоя сестра его ненавидит? Да просто папашу мы своего не знали. Мать была блондинкой, а на острове, где мы родились, рыжих не было. Кит почесал макушку, поправил оружейную перевязь и досадливо поморщился. Зато пару раз к нам заплывал этот ублюдок во время своих то ли приключений, то ли каких-то дел. Энн никогда не видела рыжих до появления Шанкса, а потому решила, что он наш папаша, который бросил мать. Я вскинул брови в удивлении и посмотрел на знакомого по-новому, сравнивая его черты лица с лицом дяди, но ничего общего не нашел, разве что носом, чуть-чуть, да цветом волос. И то у Юстасов волосы были огненно-рыжими, в то время как у Шанкса, ярко-красными, и даже алыми, почти как кровь. Сородичами не пахло, та сильно страдала по тому ублюдку, от этого и. «А ты-то сам, как думаешь?» — поинтересовался я, игнорируя пренебрежительное отношение Кида к матери. На меня он произвел впечатление тряпки, так что я уверен, что он, скотина, но не наш, — усмехнулся он, внимательно наблюдая за мной. И мне, честно говоря, едва-едва удалось сдержать порыв ярости. Неприятно было, когда о человеке, дяде, подарившему мне цель и мечту, и спасшему мне жизнь, говорили в таком тоне. И чертов Юстас видел, что ходит по опасной грани. Видимо, пришла его очередь бесить меня. Друг друга стоили. Да и мамаша на его появление никак не реагировала. Принцессу бесполезно убеждать. Она думает, что я просто от нее скрываю жестокую правду. «Принцесса», — заметил оговорку я, и снова загоготал. «Нет, ну кто бы мог подумать, а? Один из кровожаднейших пиратов своего времени, и вдруг... Ой, заткнись», — рыкнул он, досадуясь на себя. «Ладно, ладно», — поднял руки в защитном жесте я, посмеиваясь. «Смеяться буду, уж извини, но болтать не стану, хотя очень хочется». Кит хмурился, и мне это нравилось. Все же подначивать его было почти так же весело, как и его сестру, только более опасно. «А Шанкса ты зря тряпкой считаешь», — все же вступился я за Онова. «В команде Роджера таких не было, да и не стал бы он тем, кем стал, если бы был тряпкой. Я его неплохо знаю, и говорю, он просто человек принципа, и никогда не нападет, если не нападут на него или его близких. Наши местные пьянчуги, как только не издевались над ним, как только не унижали, а он лишь ржал, как ненормальный, позволяя о себя ноги вытирать, а в голосе так и сквозил скепсис и презрение». Я хмыкнул и признался: «Знаешь, если бы пьянчуги любого острова, жалкие сами по себе, ничего из себя не представляющие, ничего не стоящие, начали бы меня унижать, я бы тоже и пальцем не шевельнул, потому что ответить им означало бы упасть до их уровня, а значит унизиться еще сильнее. Ответить на оскорбление, значит признать его правомерность. Хм, интересная мысль, задумался он. Болтали мы до самого утра, так, что даже команды перестали за нами приглядывать, за исключением Киллера и Рыбхема. Правда, по первому зову притащили жрачку, как выразился Кит, которая состояла из мяса морских королей, кальмаров и местных диких кабанов, которые при отсутствии хищников сильно расплодились в рощице, буйно разросшейся между кольцом скал и пляжной полоской бухты. Да, под утро мы так друг друга заколебали подначками, что все-таки подрались, просто, по-уличному, без оружия, воли и сверхспособностей, одними кулаками, локтями, коленями, ступнями. Но как, ох, все напряжение выплеснули разом, так что даже потом ржали, как кони, игнорируя ноющие синяки и ушибы, а заодно и перебудив спящие лагеря. До победного-то не сражались, чтобы не провоцировать войну, которая у таких, как мы, случалась запросто. Но выдохнувшись и пытаясь отдышаться на песке, сообразили, из-за какой глупости подрались. Вот и хохотали. В общем, это было как-то по-приятельски. Всего мы провели на острове 4 дня, за которые не раз успели передраться. Но время провели весело. Я даже сумел поладить с Энн, которая растаяла от нечаянного комплимента. Просто я сравнил ее волосы с огнем и назвал их шикарными, а потом удивленно таращился на пустое место, где еще секунду назад сидела девчонка. Услышав мои слова, которые я говорил Рыбхему, она покраснела, выкрикнула что-то вроде «дурак» и скрылась в неизвестном направлении. Но после этого она стала относиться ко мне терпимее, даже спрашивая что-то о моих приключениях или рассказывая что-то о приключениях ее и Кида. Брат в ее глазах, я так понял, всегда выступал в роли героя-спасителя, воина справедливости. Ну, да в ее возрасте, да учитывая, что именно брат о ней заботился и защищал ее, и был сильнейшим мужчиной в ее маленьком мирке, это было естественно. Но после 4 дней фактического ничего не делания, я понял, что хочу в море. Мы собрались за несколько часов и распрощались за несколько минут. Кит просто фыркнул что-то вроде «ну наконец-то, свали уже», и я в ответ буркнул «не сдохни, до битвы со мной». Энн я ничего говорить не стал, просто напялил на ее голову золотой изящный обруч, украшенный мелкими рубинами, который, по идее, как раз и создан был, чтобы придерживать женщинам волосы. Девчонке побрякушка шла, и так она действительно походила на принцессу. Ей приятно, а мне не жалко. У меня, конечно, была рыжая нами, но ей оттенок рубинов бы не подошел, да и такие вещи она не любила. В общем, я призвал волну, гораздо меньшую, потому что и так был прилив, при этом усиленно делая вид, что читаю свежую газету, и волна не моих рук дело. Все-таки две большие волны, которые позволили пройти тяжелому линкору по сложному фарватеру к бухте и обратно, это подозрительно, а ведь пираты Кида дураками не были. В общем, я делал вид, что газету читаю, хотя текста ни в одном глазу не видал, и мы отплыли. И на этот раз, я все-таки решил связаться с Эйсом. Глава 57. По дороге к войне. Дела у белоусовцев шли отвратительно. Как и было предсказано, их зажимали со всех сторон. Слишком многим старик мешал, слишком многих обломал в свое время, слишком много амбиций сломал. Его боялись, а теперь его не было, и всю ненависть люди вымещали на тех, кто остался верен мертвому Йонка. Да и считалось, что дорога теперь была свободна. Тич был не единственным, кто желал стать Йонка, и ему еще придется побороться за этот титул. Да и вообще, Йонка, четыре короля нового мира, могли превратиться в Гака, а то и в Ракука, 5 или 6 королей. А может, останется Санка и Шанкс, когда и большая мамочка поделит территории Белоуса между собой. Последний вариант, кстати, был наиболее вероятен, если Эйс не решится проявить свою силу. Потому что Кайда, Шарлотта Линлин, Шанкс и был Белоус, все эти люди были настоящими монстрами. Шанкс, хоть и не как мы с Эйсом, но все же демон. Кайда, царь зверей, бессмертен. Говорят, что он был проклят и мог умереть только естественной смертью. Но известно точно, что его любимое хобби – это попытки самоубийства. Пил яды, прыгал с небесных островов в Синее море, нарывался на хоть что-то стоящих противников, но всегда оставался жив. Шарлотта Линлин, большая мамочка, натуральная людоедка. Конечно, она предпочитала сладости, и даже дань с островов собирала сладким, например, конфетами. Но в гневе, или когда голодна, она пожирала все, что можно есть. Человека, чисто гипотетически, можно есть. И известно было немало случаев, когда она при свидетелях ела разозливших ее мирян, или даже членов собственной команды. Белоус был мирным, но сила его дьявольского фрукта могла отправлять на морское дно целые острова, и он делал это не единожды. Так вот, что-то я не слышал о подобных монстрах в мире ныне, которые не были бы в чьем-нибудь подчинении, были бы достойны посоперничать с оставшимися Йонка, и желали стать одним из них. Был отец, но его кроме революции ничего не интересовало. Был адмирал Лакайну, тоже славившийся жестокостью даже к своим, но он был преданным псом дозора и правительства. Стереть с лица земли целый остров, полный людей ради интересов правительства для него, расплюнуть. Сингаку был пенсионером, и после провала в Маринфорде ушел на покой. И да, он тоже был предан идеям дозора. Тич, что-то мне подсказывает, что если бы он сделал то, что собирался сделать с телом Белоуса, то стал бы монстром. Но так как этого не произошло, в общем, остальные были мелочны, и явно не могли бы встать в один ряд со столь великими монструозными людьми, как Йонка. Однако это не мешало этой мелочи хотя бы попытать счастье. А трое оставшихся королей нового мира Гранд Лайн жаждали задавить конкурентов и заполучить большую власть. Шанкс к ним не относился, конечно, но у него была цель – недопущение увеличения власти соперников, так что, как и говорил на совете ИСОП, если белоусовцы не смогут держать удар, то и его капитан вступит в бой. Было ощущение, что брат попал в натуральную мясорубку, где он и его накама были мясом. Бои шли каждый день, они не успевали отдыхать, восстанавливать силы, лечиться. Не всегда могли прийти на подмогу, не всегда успевали просто сделать запасы еды, воды и медикаментов. И вообще они были близки к концу, но все еще верили, надеялись, подбадривали друг друга простым «нужно перетерпеть», пережить, и были полны решимости сражаться до самой смерти. Идиоты, на мой взгляд. Конечно, неизвестно, как бы я поступил на их месте. Конечно, я понимал, что чувства у них брали верх над разумом. Но нужно было уметь и отступать. Я, будучи далеко от событий, думал о том, что на месте белоусовцев ушел бы в глухое подполье, возможно, даже отдав на растерзание не часть, а всю территорию Белоуса. Да, уйти, чтобы залезать раны, собраться с силами, найти больше союзников, найти силу, а потом ударить тогда, когда никто не будет ждать, и вернуть разом, если не всю, то почти всю территорию. Хотя бы потому, что, как я уже говорил тебе, Ник, новых монстров среди кандидатов на титул Йонка не было, кроме Эйса, а сами действующие Йонка далеко не сразу смогли бы полностью подчинить себе новые территории. И главное, что чем больше территория, тем сложнее ею управлять, то есть, они просто не уследили бы. Однако белоусовцы предпочитали проливать кровь, что ж, их выбор. А я спешил на помощь брату и союзникам, которые они были рады в любом виде. Зачем я туда совался, и сам не знал. Возможно, за опытом морских сражений, ведь нам в приключениях не часто везло на морские бои. Да и Мэри и Санни, не те корабли, с помощью которых можно было давать бои линкорам дозора, так что мы обычно отступали. А может, я просто хотел помочь брату стать новым Йонка. Может, хотел соблюсти стандартные условия союза между пиратами, то есть предпринять оказание помощи союзнику в бедственной ситуации Онова. А возможно, я просто хотел подраться, позакаляться в боях с людьми, а не с монстрами из другого мира. Ведь, проанализировав все свои бои от начала приключения, я понял, что мне слишком часто везло. А везение, как известно, вещь непостоянная, и может в любой момент отказать. Не хотелось слишком сильно надеяться на удачу. В общем, причин для того, чтобы спешить, мне хватало. А мои подопечные, под управлением Рыкхема, просто жаждали битвы. Засиделись ребята в тюрьме, так что ничего удивительного. Так что время мы не теряли. По пути я, наконец-то, понял, почему первую половину Гранд Лайн считали раем. Слишком много было во второй половине явлений не только странных, шокирующих, и даже страшных, но и смертельных. Так, например, плыли, как вдруг из Вороньего гнезда донесли о том, что дальше, конец мира, пропасть, в которой нет воды. Ага, прямо посреди океана. Но на всякий случай, якорь кинули на ближайшую мель, после чего я полетел смотреть. Ничего нового я не увидел. Это просто был водопад в пропасть, прямо посреди океана. Явление было неожиданным, но не новым, потому что нечто подобное было в Эниэс Лобби. Это, конечно, было проблемой, потому что в эту пропасть можно было упасть. Да и масштабы пропасти поражали, потому что другую сторону этой водной дыры было почти не видно. Ради любопытства я слетал и на дно, но до дна так и не долетел. Как ни странно, но мне не хватило смелости. А самое странное, что именно на дно пропасти указывала стрелка одного из трех логпасов. То есть, выходило, что там был остров. Но искать в себе смелость, которая, при погружении в бездну, куда-то вдруг девалась, и на исследование феномена времени не было. Так что эту хрень пришлось просто обплыть, что заняло у нас без малого сутки с лишним. А потом мы проплывали по территории острова, где все время шел дождь из молний, и какая-то бабка пыталась всучить нам зонтики от простого дождя. Разумеется, демону шторма молнии были не помехой, но простые матросы наделали много шума паникой, а остров ведь тоже хотелось исследовать со своими накома, так что приходилось с досадой отворачиваться. А потом как-то, продрав глаза со сна под вопли ночной смены, которая дежурила последние часы, ведь уже светало, обнаружили, что плывем по радуге, а океан сквозь эту радугу было видно примерно в 1000 метров под нами. Вот честно, весеннее в воздухе вот так, шокировало даже меня. Причем настолько, что даже наличие собственных крыльев мало утешало. Как говорится, сердце в пятки ушло. А ведь я был на небесном острове, в 10 000 метров над морем. И то ли бьющий вверх поток сначала, и раздувшийся как воздушный шар осьминог, потом, внушали спокойствие, то ли обстоятельства были другими. Но странное и непонятное явление оптимизма и доверия не внушало. Конечно, это было красиво и незабываемо, кататься, плыть по полупрозрачной радуге, которая окрашивала и море, и небо, и солнце всеми основных цветов. И все-таки, за пару часов такого весеннего, без возможности вернуться в привычные воды, мы, конечно, перетрусили, попривыкли, расслабились, успокоились и стали наслаждаться. Кто-то где-то даже фотоаппарат нашел, и мы всем экипажем сфоткались на фоне радуги и парусов. Однако еще несколько часов спустя, уже ближе к вечеру, напряжение вернулось, когда двое любопытных дружков-матросов решили проверить, можно ли в радуге плавать. Поначалу я корил себя за то, что мне в мою безумную голову такой идеи не пришло, а потом... Короче, один из смельчаков в радуге спокойно плавал, а второй, меньший по весу, благополучно полетел в синие воды Гранд-Лейна. И вот тогда я мысленно погладил себя по умненькой головке, которая заставила меня признаться новым накома в своей истинной природе. Потому что без крыльев, с помощью одной лишь силы дьявольского фрукта, того идиота было бы не спасти. Разумеется, явление тоже вызвало панику, ибо многие представили и поняли, что то же самое, что произошло с матросом, могло в любой момент произойти и с кораблем. Совместно с Ракхимом мы долго унимали шум, и уняли его лишь тогда, когда я пообещал, что падение смогу сильно смягчить, если и не остановить вовсе. А когда все утихло, я не удержался, и все-таки поплавал в радуге, в закатных лучах солнца. Ощущения были такими, словно попал в густой туман, то есть сильная влажность, но все-таки по плотности не вода. Я весь промок, но не мог избавиться от желания нащупать ногами дно, или любую твердую поверхность, и от ощущения, что сейчас начну падать. Всю ночь, а на этот раз я дежурил на всякий случай, мы продолжали плыть по странному явлению, которое в темноте еще и светилось, все теми же 7 цветами. Над головой сверкали звезды и светила луна, где-то далеко под ногами блестел в свете ночного светила океан. И тишина была такая пронзительная, что раздававшийся из спальных отсеков храп, обычно почти неслышный на корме, казался оглушающим. У меня на плече сидела Кара и говорила, что ей очень нравилось то, что она видела, а я, поглаживая питомица перья, остро сожалел о том, что со мной не было друзей. Но у нас ведь все впереди, правда, Ник? После полуночи мы начали снижаться, и к утру снова плыли по поверхности воды. Видимо, удача мне по-прежнему улыбалась. В тот же день мы повстречали остров, явно не имевший магнитных полей, на котором вся зелень была насыщена фиолетового цвета. Остров располагался в зимней климатической зоне, но при этом на нем ярко цвели цветы, а снег, хоть и падал беспрерывно, но, не достигая земли, таял. Сугробы держались только на кронах деревьев. Снежинки, кстати, имели красный цвет, но обычный вкус, запах и свойства. На острове было холодно, как зимой, поначалу, а после нескольких часов пребывания на нем, нам всем стало жарко. Объяснение явлению мы снова не нашли, но сделали вывод, что в новый мир, имея слабые нервы, лучше не соваться. И пока матросня купалась в полузамерзшей реке, как в горячем источнике, я углубился в леса, где нашел развалины еще одного замка моих далеких предков. Правда, развалины смотрелись, как просто развалины, не более. Но по обломкам характерных конструкций, а также по обширным подземельям, я понял, что чутье меня не подвело. Все, что можно было вынести из подземных помещений, частично уцелевших, было вынесено, так что ловить там было нечего.